Лэндаурн прищурился. «А сколько их у тебя осталось?» «Ну, пока мы в участке сидели, Ши сумел припрятать в саду около 30. И я их, само собой, сегодня оттуда забрал. То есть ты хочешь сказать, что у нас в багажнике сейчас лежат улики?» «Нет, они вообще-то под днищем сидят и не отсвечивают», — признался я. «Они ж на меня настроены, команды выполнять умеют. Ну, я, прежде чем нас оттуда увезли, алгоритм действий им как раз и прописал. Поэтому они и спрятались сразу, и сидели тихо. Один только не успел, но он поврежденный был, поэтому в конечном итоге от него пришлось избавиться». Лэндаурн покачал головой. «С огнем играешь, ученик, нас ведь могли без повторной проверки и не отпустить». «Не могли. Машину они прошмонали задолго до нашего возвращения, и все это время она потом стояла на виду. Да и Ши следил. Так что обыскивать Орды второй раз Тхайром не было резона. Ну а големы, как только все затихло, сами переползли в безопасное место, так что Тхайры и знать не знают, что у нас с вами есть лишние пассажиры». «Так, и что ты собрался с ними делать, если не секрет?» «Как что?» – удивился я. «Мне Найт позарез нужен, а они – уже готовые кладоискатели с запасом энергии и нужными приборами. Не использовать их по назначению с моей стороны было бы преступлением». Лэндаурн хмыкнул. «То есть теперь вместо обычных казнокрадов воровать у государства Найт будешь ты?» «Да мне ж немного нужно», – смутился я. «Возьму сколько надо, а остальное, нате, забирайте, дарю. И вообще, насколько я понял, таких узкоспециализированных големов многие роды используют. Просто конкретно эти очень уж удобные. Так что я их со временем доработаю, сделаю пошустрее и вперед. Или думаете, самородку за вновь открытое месторождение награду не дадут?» Наставник кашлянул. «Вот уж не знал, что ты такой охочий до денег. Надо же как-то зарабатывать», — тихо рассмеялся я. «Почему бы и не так, раз это законно. А свой процент я на этом возьму. Так что всем хорошо, все довольны, и ничьи права не ущемлены. А ты уверен, что бывшие хозяева не запеленгуют твоих големов и не явятся потом с претензиями? Бывшие хозяева кто мертв, кто за решеткой сидит? Да и в электронных мозгах этих малышей я хорошо покопался. Так что теперь они будут слушаться только меня. А когда я их переделаю, усовершенствую, осовременю, чтобы сходство не бросалось в глаза, то потом еще и запатентую, чтобы на мою добычу никто не покушался. Кстати, по поводу добычи», — неожиданно встрепенулся опекун. «Тхайры подтвердили, что особняк когда-то действительно принадлежал Тану Альнбару Расхе, как и то, что Тан некоторое время назад переоформил его на своего поверенного, причем не совсем законным способом. Когда люди Арха начали проверку, то оказалось, что по факту в одном министерстве имущество числилось за Лаиром Тара, тогда как в другой информации о нем даже не поступало. Так что Лаир действительно ничего не знал, никаких уведомлений не получал, налоги за дом и землю, соответственно, не платил и вообще понятия не имел, что бывший хозяин его так подставил». Я прищурился. «Ленарха тот, который Арон сказал, что Лаир Тара проживает в провинции Басха. Вас это, случайно, не настораживает?» Я спросил об этом у следователей, — кивнул наставник. Те, конечно, удивились, но ответили, что, если верить документам, Лаир Тара жил там и тогда, когда работал на Танарасхе, и по сей день еще живет. Причем живет не абы где, а в Нарке. Провинции в тех краях очень плотно соседствуют друг с другом, поэтому многие и сейчас ездят из одной в другую на заработки. К тому же Таны открыто не конфликтовали, поэтому Лаир Тара не менял место жительства ни до того, как его нанял Танрасхе, ни после. Необычно, задумался я. Хотя, может, он просто надежный человек, да и его услуги Тану наверняка требовались нечасто. Но тогда непонятно, почему в итоге Тан его подставил. Этого Тхайры не сказали. Намекнули только, что Танрасхе и его бывший поверенный расстались не совсем мирно. Но поскольку сделка была незаконной, а Лаир Тара уже дал необходимые показания, то, скорее всего, дом из числа его имущества вскоре изымут, и он отойдет в пользу государства, а потом, вероятнее всего, будет выставлен на торги. Если, конечно, в подвале или на чердаке не найдут какого-нибудь криминала. Если бы нашли, нас бы об этом уже спросили, — резонно возразил я. А раз нет, значит, дом на самом деле чист. А Танрасхе, если и планировал хранить в нем стыренные из шахты Найт, попросту до этого момента не дожил. С другой стороны, продажа дома не есть хорошо. Если он пойдет с молотка, то что же тогда сторож делать будет? У него ведь еще контракт на 2 с лишним года не закрыт. И там действительно, кто знает, кому достанется дом и не надумают ли новые хозяева его снести. Лэн Даорн пожал плечами. Карн сам виноват, что так вышло. Если бы он сразу обратился в службу общественного правопорядка, то все бы по-другому обернулось. А он решил схитрить, заработать на чужом имуществе, да еще и по-тихому. Ну вот и будет теперь искать способ остаться при доме, независимо от личности нового владельца. И если сильно повезет, то закроет свой контракт в ближайшие 2 года без ущерба для собственного здоровья. Я также задумчиво кивнул, мельком пожалев, что дом моего биологического отца, да еще расположенный в таком красивом месте, рано или поздно будет продан посторонним. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Имуществом Тана отныне по закону распоряжалось земельное министерство. Так что оставшийся не при делах особняк эта участь тоже не минует. А жаль, дом-то и правда справный, да и расположен удачно. Ладно, вздохнул я, когда наставник умолк. Дайн с ним, с особняком и со всей провинцией Эрха заодно. Как-то странно прошли эти каникулы. Не так плохо, как летние, но все же многое мне осталось непонятным. Впрочем, надеюсь, нас это больше не коснется, да и вообще я хочу обратно в Терин. Соскучился, непроизвольно улыбнулся Лэн Даорн. Я прислушался к себе и признал, да, соскучился, и по нормальной учебе, и по друзьям. Но это дело поправимое, потому что уже послезавтра у нас начнется очередная весенняя практика, которая, если верить моему предчувствию, тоже будет нескучной. Часть 2. Направление, север. Глава 1. Поторапливайтесь, поторапливайтесь, с ноткой неудовольствия принялся подгонять направляющихся к аэробусам студентов Лэн Кайрастен. Лететь долго, так что шевелитесь, Лены и Ленны, если не хотите прибыть на практику после полуночи. Мы с ребятами быстро переглянулись и, перехватив поудобнее сумки, дружно заулыбались. Да, с практикой Леннусх нас не обманул, поэтому таринские дайны, будучи одними из 3 победителей в прошлогоднем групповом дуэльном турнире, отправились на практику не только в полном составе, но и туда, куда сами выбрали. Вернее, туда, куда нас официально пригласили еще в начале года. Правда, Лэн Астен, когда узнал, что мы навострили лыжи в крепость Ровная, сначала не поверил. Подумал, что это шутка и что на самом деле мы не собираемся лететь в провинцию Хатхе, где всего год назад открылся нестандартный портал. Думал даже, что нас там не примут, но все же связался с Леном-комендантом. Получил официальное подтверждение, что да, мы все приглашены. После чего да-да, вы не подумайте, что куратор у нас такой уж тюфяк выпросил место еще для одной группы практикантов. И в итоге в крепость Ровная мы отправились не одни, а в довольно любопытной компании. Не знаю, правда, почему остальные ребята согласились, но когда 2 оставшимся победителям было сообщено, что их готова принять на практику одна из самых крупных крепостей в Норлейне, они необычайно воодушевились. И в итоге в этом году в крепость Ровная отправились сразу 3 команды победителя. Таринские дайны, снежные ленны и, конечно же, столичные щеголи, которые лишь в самый последний момент уступили пальму первенства красоткам из рода Тасхы. Правда, в нынешнем составе в командах было произведено 2 замены, поскольку Лина Тасхы и Талдысхы, окончив последний курс, еще летом благополучно выпустились. Однако сами команды отнюдь не распались. Более того, как и мы, они подали заявки на участие в нынешнем турнире. Ну разве что вместо красотки Лины командиром стала ее сестра Лира, боевичка с некогда 4-го, а сейчас уже 5-го курса, а в качестве нового члена в команду взяли первокурсницу Алинтасхы. Тогда как у Дракул в лидеры выдвинулся теперь уже 5-курсник Рауэндысхы, а вместо Таладысхы в команду пришел его троюродный брат Дин, который только в этом году, как и Алин, поступил на красный факультет. И вот что интересно. В прошлый раз, когда мы взлетели, в аэробусе до самого момента приземления царило гнетущее молчание и крайне напряженная атмосфера, как если бы на практику изначально отправились кровные враги. Да и сейчас, признаться, я полагал, что красотки Тасхы будут надменно вскидывать подбородки, а если и общаться, то лишь со своим узким кругом. Но не тут-то было. Оказывается, вне ринга девчонки оказались не только общительными, но и на редкость смешливыми. Дракулы же вообще были компанейскими парнями, да и нас все они уже знали. Так что на самом деле долетели мы отлично, успели до конца все перезнакомиться, раз уж раньше наше знакомство было достаточно условным. вдосталь пообщались, и повеселились, и от души поприкалывались друг над другом, и вообще, прекрасно провели время, хотя, быть может, и вели себя по дороге несколько шумно. Но Лэн Кайра, даже если и устал от громкого ржача, ничего по этому поводу не сказал, так что полет, можно сказать, прошел нормально. Когда же впереди показалась долгожданная крепость, с которой у меня было связано столько воспоминаний, то народ с восторженным гулом приник к окнам и жадно уставился на место, где нам предстояло провести весь следующий месяц. Более того, Лэн Астен не поленился и специально для новичков провел повторный ликбез с пояснениями, что за крепость, чем знаменита и почему она так велика. Ничего нового для нас, пятерых, он, естественно, не сказал, только пару раз покосился в мою сторону настороженно. Но я сделал вид, что не заметил, вопросов больше не задавал. Хотя, конечно, ощущал определенное волнение при виде стремительно вырастающих впереди каменных башен. Хм, а стену-то они действительно починили. И биомассу всего за год восстановили до прежнего уровня. И пулеметные гнезда заново отстроили. Да и вообще, крепость, которую я в том году бессовестно разнес, выглядела как новенькая. Ну разве что с одной стороны от нее в лесу так и осталась широченная просека после взрыва, при виде которой на моих губах сама собой появилась ностальгическая улыбка, а сидящий у меня на коленях Ши довольно заурчал. Да, на этот раз я вез его с собой открыто, и никто этому уже не удивлялся. А еще перед посадкой Тери сообщил нам отличную новость. Оказывается, за время каникул он, напуганный перспективой остаться без магии на несколько месяцев, усиленно занимался упражнениями на концентрацию и сумел таки стабилизировать дар раньше времени. Более того, ради такого случая он прибыл в академию на 3 дня раньше, чтобы успеть пройти диагностику у Лена Дунте. И как только тот убедился, что дар ведет себя спокойно, то блокировку с парня сняли, так что Дерс снова был в строю, чем, естественно, вызывал у нас целую бурю восторга. Мы даже отпраздновать его возвращение в команду успели, пока летели до места назначения, благо мама Тери снабдила его целым пакетом вкуснейших печенек. Ну а когда аэробус наконец-то приземлился, то наевшийся вкусняшек народ с шутками-прибаутками направился к выходу, а затем длинной цепочкой потянулся к крепости, благо на этот раз нас никто не подгонял. Причем, как и в прошлом году, прибыли мы уже довольно поздно, в сумерках, когда в крепости дежурила ночная смена, а жить нам предстояло, как заранее сообщил Лэн Кайра, все в той же второй башне, в тех же помещениях, что и в прошлом году. Поэтому мы впятером на правах старожилов шли первыми, заодно показывая дорогу, ну а остальные тащились следом, благо, в отличие от нас, снежные Лэнны не поскромничали с багажом, тогда как Дракулы любезно согласились помочь девушкам его донести. Честное слово, я думал, что нас, кроме дежурного в крепости, никто и не встретит. Да оно было нафиг не нужно, потому что дорогу мы бы и в темноте нормально нашли. Однако к тому времени, как Лэн Кайра еще только объяснял нашим коллегам, что это за здания вокруг и почему они расположены не на территории крепости, ворота второй башни бесшумно распахнулись, и на пороге возник, кто бы вы думали, Лаирдархи собственной персоной, который при виде меня вдруг расплылся в широкой улыбке и насмешливо бросил: «А я думал, что комендант меня разыграл, когда сказал, что вы опять к нам на практику пожалуете. Ну здравствуйте, Лены и Ленны, рад встрече. Добрый вечер, Лаирдархи», — хором сказали мы, тоже поневоле заулыбавшись. «А ты, разрушитель малолетний», — строго посмотрел на меня старик, — «ну-ка иди сюда». Я с некоторым беспокойством приблизился и вопросительно уставился на него сверху вниз, чтобы крепость нам в этот раз портить не смел, понял. «А что сразу я-то?» — насупился я. «И вообще, я об вашу крепость в том году ногу сломал». «Ну да, ты-то всего ногу сломал, а мы после тебя потом целую стену заново собирали. И ничего не целую, там всего-то на 1/3 ее разнесло. Какую еще стену?» Тут же навострили уши друзья. «Адра, ты что, не все нам рассказал?» Лаирдархи насмешливо прищурился. «Что, даже не похвастался?» Я с неудовольствием на него посмотрел. «Да чем там хвастать-то?» Упал, потерял сознание, очнулся уже в модуле. «И вообще, я ни в чем не виноват. Это все мастер Рая устроил. Кто это тут меня поминает?» Как по заказу, раздалось из коридора, и на свет прямо из ниоткуда вышел мой второй учитель с широченной улыбкой на лице. «Адра, мой мальчик, а во, да ты снова вырос. Небось наставника уже по росту догнал?» «Почти», — со вздохом признался я. «И не только по росту. Скоро одни и те же мундиры носить будем. Мастер Раа добродушно потрепал мои волосы. Это хорошие перемены. Мальчишки должны становиться лучше своих родителей. Во всех смыслах. Рад тебя видеть. Кстати, во снах ты мне таким высоким не показался. О, и Танулархи тоже здесь. Мое почтение, учитель. С достоинством поклонился ему Квин. Очень хорошо, кивнул тот. Молодцы, что приехали. Завтра я за вами обоими приду. Продемонстрируйте свои успехи. А сейчас давайте, топайте, устраивайтесь. Устали, небось, с дороги? Мы дружно помотали головами. На что старый мастер тихо рассмеялся, но все равно прогнал нас в казарму. Причем Лаирдархи даже не поленился нас туда самолично проводить. По пути признался, что за год в этой части крепости успели провести косметический ремонт. Заодно сказал, что в этом году по поручению Лена-коменданта именно он будет отвечать за нашу практику. И предупредил, что несмотря на то, что мы уже не новички, и строевая, и огневая, и вся остальная подготовка у нас будет идти по полной программе. «Аво!» — воскликнул Тери, когда мы остановились перед той же казармой, в которой жили в прошлый раз, и открыл дверь. О нас и правда позаботились. Я заглянул внутрь и хмыкнул. Да уж, стены заново покрасили, мебель обновили, дверь поменяли, чистое, аккуратно сложенное стопочками постельное белье уже принесли и на койках оставили. Я, к себе, понимающе усмехнулась Басха и направилась в помещение напротив. Спокойной ночи, мальчики, завтра на пробежке увидимся. Погоди, откликнулся Квин, мы еще не все вопросы решили. А, точно, спохватилась Ания и ненадолго задержалась. А чуть позже в коридоре остальная группа подтянулась, так что в итоге нас столпилось там аж 15 человек, 9 парней и 6 девчонок. Ну я пошел, что-то мне подсказывает, что вы тут сами разберетесь, спрятал улыбку Лаирдархи, махнув рукой, похромал во свояси. Я тоже, следом за ним кивнул пришедший в числе последних Лен Кайра. Старожилы, оставляю на вас дисциплину и решение текущих вопросов, если сами не справитесь, то вы знаете, где меня найти. Все остальное решим завтра. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Лен. Нестройным хором откликнулись мы, после чего Квин демонстративным жестом пригласил всех зайти в мужскую казарму и обсудить насущные проблемы. Ну что, нетерпеливо помялись девчонки, когда вместе с нами зашли внутрь и осмотрелись. Чего вы нас звали-то? Спать пора. Завтра вставать рано. Лархи качнул головой. Нет, надо сначала определиться с дежурствами и прочими базовыми вещами. Какие дежурства? Удивились ребята. Причем и девчонки, и парни. Квин, ты шутишь. Вот теперь переглянулись уже мы. В крепости ровный такой порядок, пояснил новичкам Тери. Не знаю, как в других местах, но здесь практикантов временно приписывают к штату. То есть на нас с этого дня распространяются все правила крепости, включая соблюдение дисциплины, распорядка дня, знание устава и выполнение приказов вышестоящего начальства. Непосредственный наш руководитель от академии, Лен Кайр Астен, это вы уже знаете. Руководитель от крепости, Лаирдархи, вы его только что видели. Напрямую мы подчиняемся им обоим, а также командиру второй башни, то есть Лену Эргерана Хатхе. С ним вы познакомитесь, скорее всего, завтра. Ну и коменданту, конечно, Лену Нардехатхе. То есть мы теперь типа солдаты, удивился один из парней. Именно. Подъем в 6:15, уборка и заправка постелей, потом пробежка, завтрак, строевая или огневая подготовка. Фу, как я ее не люблю, тихонько вздохнула одна из девушек. В общем, за порядком в комнатах следим сами, никто их убирать за нами не будет. Дежурим по графику. Надо будет его как раз сейчас составить, чтобы потом не возвращаться. Правила не нарушаем. Приказы командира не игнорируем. Работаем как одна команда. Командира, во второй раз удивились и одновременно удивили нас новички. Как в армии. Лархи, ты серьезно? Да, кивнул Квин. За наши промашки перед куратором будет отвечать именно командир. Кто проспал побудку, кто забил на дежурство, кто не помыл унитаз или устроил конфликт с другим бойцом, в общем, он отвечает за все. Осталось только решить, кто за все это будет отдуваться. Гурта, чуть ли не сразу усмехнулась Ания, у него точно получится. Дракула и Ленны озадаченно переглянулись, а я недовольно засопел. Чего это сразу я-то? Потому что ты тут, считай, уже свой, рассмеялся Тери, по обыкновению пихнув меня кулаком в бок. Смотри сам, Лен комендант тебя знает, Лаирдархи от тебя в полном восторге, о твоем наставнике тут целые легенды ходят. Кто, если не ты? Поддерживаю, усмехнулся вдруг Нален. Гурта в прошлом году тут так отжег, что его теперь в лицо вся крепость, наверное, знает. Не говоря уж о том, что именно из-за него нас сюда пригласили повторно. Да ну, недоверчиво уставились на меня Дракулы. Точно говорю, он Дымахатха в одиночку на военных играх уделал, и всю его команду по одному в лесу перебил, пока мы за призом охотились. И еще он Дарнама остановил, тут же подхватил неугомонный тыри, здоровущего, голодного, и двух наблюдателей спас, когда не побоялся отвлечь зверя на себя, скупо заметила Басха. Согласен, кивнул следом за ней Яковин. Гурта, наилучший вариант, тем более что опыт руководства небольшими группами у него уже есть. Девчонки Тасха окинули меня заинтересованными взглядами, после чего ненадолго отошли, пошушукались, а потом их нынешний лидер, Лира Тасха, со смешком сказала: «Мы в общем-то не против, мы тут в первый раз, почти что на экскурсии, поэтому своих кандидатов на роль лидера не выдвигаем, мы тоже, пожалуй, воздержимся», кивнул Рауэн Дысха, быстро переглянувшись с остальными Дракулами. «Раз тут так принято, то логичнее, чтобы за группу отвечал тот, кто лучше всех ориентируется в обстановке. Тем более, как Гурта умеет работать в команде, мы уже видели, поэтому поддерживаем». «Ну блин, все, Гурта, командуй», — радостно гоготнул Тыри, когда все остальные тоже высказались в мою пользу. «Вот он, твой звездный Рейн, гордись». Я скептически на него посмотрел. «Ну спасибо, друг», а потом покачал головой, поставил сумку на ту койку, которую занимал в прошлом году, и тяжело вздохнул. «Ладно, сами напросились, но имейте в виду, поблажек не будет, так что выбирайте себе места, скидывайте по-быстрому вещи и возвращайтесь. Я расскажу вам правила, покажу, что тут и как устроено, и просвещу заодно по поводу особенностей пребывания в крепости Ровная, чтобы завтра Лен Астен со своими требованиями никого из вас уже не удивил». «Все ясно?» «Так точно», — весело откликнулся народ. «Тогда выполнять», — скомандовал я, и вот после этого весеннюю практику смело можно было называть открытой. «Доброе утро, Лены», — бодро возвестил Лен Кайр Астен, войдя поутру в нашу комнату, и понимающе хмыкнул, когда увидел, что мы встречаем его уже полностью одетые и готовые для пробежки. При этом в помещении царили безупречная чистота и порядок, все кровати были заправлены, а на небольшом столике у входа аккуратно лежали наши идентификационные браслеты, а также амулеты и артефакты, которые новички сугубо по незнанию все-таки привезли с собой. «Кто отвечает за дисциплину?» «Я, как и положено командиру», сделал шаг вперед. «Доброе утро, Лен». «За дисциплину отвечает боец Гурта. Ворот построен, проинструктирован и готов приступить к утренней пробежке». Куратор одобрительно кивнул. «Отлично, Лен Гурта. В таком случае я раздам вам новые браслеты, а потом все за мной. Время попусту тратить не будем». Мы, быстро разобрав предоставленные куратором электронные браслеты со встроенными блокираторами магии, дружно потопали в коридор, где нас встретили такие же собранные и полностью готовые к пробежке девчонки, за которыми по моему поручению придется следить Басха. Ну а после нас, как и год назад, выгнали на улицу и отправили бегать, на этот раз не разделяя по факультетам и не предлагая никому поблажек. «Гурта», внезапно окликнула меня Лира Тасха, когда мы отбежали от куратора на приличное расстояние и растянулись вдоль крепости достаточно длинной цепочкой. «Эй, Гурта, можно вопрос?» Я согласно угукнул. «Слушай, а твой Йорк может нам во время тренировки песню какую-нибудь организовать?» «Я слышала, Йорки, когда хотят, умеют красиво петь». «Хаэм», откровенно озадачился я и глянул на высунувшегося у меня из нагрудного кармана Ши. «Малыш, ты как, гораст?» Йорк также озадаченно моргнул, а потом проворковал что-то задумчивое, изучающе взглянул на Лиру, на собравшихся вокруг нее девчонок, на заинтересованно оборачивающихся парней, а потом взял и принялся мурлыкать ту самую колыбельную, которую некогда пел для маленькой Эрли. «Ур-ур-ур-ур». На лице Лиры нарисовалось неописуемое выражение. «Он что, тебя понимает?» «Водает», дружно хихикнули ее сестры, Альда, Лора и Диена, а самая младшая, Алин, тихонько прыснула в кулачок. «Ну», неожиданно смутилась Лира, «я вообще-то другое имела в виду, просто так бегать скучно, так пусть бы он нам ритм и задавал, ну или ты задай, если можешь, так ведь удобнее будет». «Ритм?» — на мгновение задумался я. «Ну вообще-то ритм можно и задать», а потом покопался в памяти, перебрал несколько известных армейских кричалок, которыми по старой памяти когда-то поделились со мной друзья еще из той, прежней жизни, после чего переложил одну из них на местный лад и выдал. «Наш отряд непобедим, мы врагов не пощадим, мы живем уж много лет, круче нас на свете нет, служим мы сейчас в пехоте, в самом лучшем в мире варте. Мы, студенты, мы, народ, все заткнулись и, вперед!» Причем примерно к середине кричалки Йорк, запоздало поняв, что от него требуется, тоже начал попискивать, посвистывать и подмурлыкивать в такт, поэтому к концу это была уже не простая кричалка, а самая настоящая песня, и народу неожиданно понравилось. Когда я закончил куплет и пошел на повтор, они переглянулись, поулыбались и тут же подхватили, причем с чувством от души, так что мы битый рейн бегали вокруг крепости и оповещали всех подряд о своем присутствии, сбились в плотную группу, чтобы удобнее было, а к тому моменту, как пробежка закончилась, во всех смыслах окончательно спелись и явились к Лену и впрямь сплоченным отрядом, на который было любо-дорого посмотреть. «Спасибо, Гурта!» — звонко расхохоталась Лира, когда мы остановились и шумно перевели дух. «Признаю, это было весело. Кажется, мы не прогадали с командиром. И тебе, малыш, спасибо!» Она подошла и легонько пощекотала Йорка под подбородком. «Ты милый!» — призналась она, при этом почему-то хитро покосившись в мою сторону. «Но, хвала Терны, этого никто, кроме меня, не увидел, иначе насмешек было бы не избежать. После пробежки Лен Кайра почему-то не повел нас на полигон, как обычно, а оставил разминаться на улице, благо погода была хорошей. Поединков на этот раз тоже устраивать не стали. Магией, как и положено по уставу, нам пользоваться временно запретили. Поэтому сегодня нам, можно сказать, досталась простая зарядка, да еще и не самая сложная, так что лично я даже не вспотел, да и остальные так, всего лишь прогуляться вышли. На завтрак мы, как обычно, явились позже всех остальных сотрудников крепости, но, как и раньше, еду для нас специально оставили. Причем вкусную еду, горячую, которую повара не просто приготовили, но и заботливо для нас сохранили. «Обалдеть!» – пробормотал Рауэн, когда увидел выставленные на раздатке кастрюли и сковородки. «Впервые вижу, чтобы студентов так кормили. Вкусно!» – чуть позже призналась Альда, попробовав одно из блюд. «И правда, вкусно!» — согласилась с ней Диена, весело сверкнув глазами. «У нас так почему-то не готовит, а жаль». «Да, хатхы молодцы», — задумчиво проговорила Лира, быстро покосившись в сторону раздатки, где терпеливо дожидались, пока мы поедим и вернем грязную посуду, несколько кухонных работников. «Я же, пользуясь моментом, в который раз полюбовался нашими потрясающими леннами, да и как ими не любоваться». Все как на подбор, длинноволосые и длинноногие блондинки с серыми или серо-голубыми глазами, стройные, высокие, изящные, грациозные, как лани. В одинаковой спортивной форме и с одинаковыми прическами они и вовсе смотрелись, как сестры-близняшки, решившие дружно податься в модельный бизнес. Да и магички из них получились просто ух. А если вспомнить, что светловолосые Лены и Ленны так или иначе имели отношение к роду Терны, то интерес к ним, в том числе и со стороны парней из старших родов, был более чем оправдан. Само собой, конкурентов на их внимание и в нашем отряде было предостаточно. Тот же Рауэн Десхэ, к примеру, жгучий брюнет с отличной фигурой и ярко-синими глазами, который по дороге в крепость лучше остальных смог развлечь отправившихся с нами девушек. И, разумеется, больше всех привлек к себе внимание. Его кузен Дин, кстати, тоже имел похожий типаж, так что года через 2-3 и он наверняка обзаведется кучей поклонниц. Киттерха и Олингасха имели чуть более светлые шевелюры и такие же, как у меня, карие радужки, только были заметно крупнее Роуина и Дина. Этакие двое громил, которые даже внешне были чем-то похожи. Причем в них, как и в Десхе, чувствовалась порода. Этакая истинно мужская сила, без всяких там гламурных заморочек. А вот Вартерха, наоборот, отличался более изящным телосложением, выглядел гораздо менее брутально, нежели его коллеги по команде, и напоминал этакого осовремененного Армиса, который всегда следовал моде и тщательно заботился о том, как выглядит. Но помня о том, как ожесточенно он бился на прошлогоднем турнире, как вел себя с противниками и какие результаты показывал в поединке, женоподобным я бы его точно не назвал. Да и девчонки, хоть рода Тасха и Тарха традиционно находились в достаточно напряженных отношениях, посматривали в его сторону заинтересованно. По крайней мере, ни вчера в Айробусе, ни сегодня у меня не создалось ощущения, что ребята враждуют. Напротив, Вар, как мне показалось, засматривался на Диену Тасхэ, тогда как Диена, в свою очередь, на него. Пока мы завтракали, девчонки смеялись, а парни активно соревновались за их внимание. Лэн Астен не вмешивался и нас не торопил. Да ему и не нужно было этого делать, потому что без 5-9 я, честно выполняя взятые на себя функции, скомандовал подъем. Народ также честно подчинился и без единого возражения принялся убирать со столов. Поэтому ровно в 9:00 мы уже стояли у дверей столовой, а Лэн Кайра, убедившись, что проблем с дисциплиной не будет, снова взял на себя функцию экскурсовода. Как и в прошлом году, он добросовестно показал нам все основные здания, расположенные вокруг первых нескольких башен, сводил в лазарет, где нас с улыбкой встретил главный целитель, который сразу меня узнал и приветственно вскинул руку. Затем показал гаражи и ангары с военной техникой, где меня также встретили свистом и радостным гулом, а главный техник под изумленными взглядами ребят подошел и крепко пожал мне руку. После этого нам мельком показали арсенал, где Лаир Дархи напомнил, что вскоре ждет всех на огневую подготовку. Ну а затем нам продемонстрировали, как устроена вторая башня, сводили наверх, на крепостную стену, позволив вдоволь налюбоваться открывающимся внизу видом. А когда кто-то заметил, что одна из стен крепости выглядит более новой, Лэн Кайра странно покосился в мою сторону и напомнил, что год назад в этом месте открылся нестандартный разлом, и что некоторые из практикантов, он так и выразился, некоторые могли наблюдать это своими глазами. «Нет», — с сожалением сказал Терри, когда мы начали спускаться вниз, и Рауэн живо заинтересовался последними словами куратора. «Нас сразу после объявления тревоги эвакуировали, поэтому мы ничего толком не видели. А вот Гурта тогда остался. Я ногу сломал, когда убегал по тревоге», — хмуро отозвался я, сразу отсекая возможные вопросы. «Так что нападение было, да, и я тоже тут в это время был, но большую часть ночи проторчал в лазарете, и был за это с почестями затем доставлен в столицу лимузином», — нейтральным тоном заметила Ания, демонстративно засмотревшись куда-то в сторону. «Зараза, а за что почести-то были?» — с любопытством взглянула на меня Алин. Я перехватил насмешливый взгляд куратора, но Лэн Астен, к счастью, не стал напоминать, что, помимо лимузина, была еще и личная благодарность от коменданта. «За живучесть», — буркнул я и ушел вперед, надеясь поскорее закрыть скользкую тему. И надо же было такому случиться, что на втором этаже нам попался навстречу сам Леннар Гарана Хатхе, командир второй башни, который всего год назад не слишком радушно встретил практикантов. При виде нас он, как и в прошлый раз, снова неуловимо нахмурился. Незваных гостей он откровенно не любил. Небрежным кивком ответил на приветствие Лэна Астена, а потом увидел меня и: «Боец Гурта!» — воскликнул он, моментально поменявшись в лице. «Ну наконец-то! Живо в операторскую! И зверя своего прихватите! Он нам тоже понадобится!» Ребята, не успев толком поприветствовать начальство, недоуменно замерли. «Пошли, пошли!» — нетерпеливо отмахнулся от них Лэн Рана Хатхе. «На мониторы посмотрите, там корректировка нужна. Техники второй день ноют, что данных недостаточно, а у нас аппаратура на вертушке не кстати забарахлила. Лэн Астен, не серчайте, но я вынужден забрать на время этого перспективного молодого человека, потому что он нам очень нужен». «Лэн Гурта?» — вопросительно обернулся в мою сторону Лэн Астен. Я тяжело вздохнул, но делать нечего, сам же вчера объяснял ребятам правила субординации, да и Лэн Рана Хатхе ждал. Поэтому я просто кивнул, бросил извиняющий взгляд на куратора и послушно поплелся за начальством, прямо-таки чувствуя, как чужие взгляды прожигают мне спину. «Глава 2. Заходите», — сказал Лэн Рана Хатхе, первым толкнув дверь операторской и бесцеремонно пихнув меня в спину. «Лэна и Лаиры, радуйтесь, я привел вам помощника». Сидящие перед огромным стендом с многочисленными мониторами операторы при звуке его голоса дружно повернулись, но тут же вскочили и отдали честь. «Вольно», — отмахнулся от них начальник второй башни. «Боец Гурта, можете приступать». «Кто? Гурта?» — переспросил вернувшийся на свое место один из операторов, а потом на его лице появилось узнавание. «А, я вас помню, это ведь вы в прошлый раз предупредили нас об изменении структуры аномалии». Я с новым вздохом кивнул, а потом подошел ближе и посмотрел на экран. «Ну что, аномалия была на месте. Я на нее и вчера, и уже этим утром успел вживую посмотреть, и, надо сказать, выглядела она неважно. В том смысле, что на настоящий момент следовой магии накопить успела немного, по размерам была раза в 3 меньше, чем год назад, но при этом двигалась гораздо быстрее, чем изначально, имела совсем еще нечеткие границы, и вообще, была похожа не на разноцветный клубок, а, скорее, напоминала пока еще неопределенное, тяготеющее к округлой форме рыхлое нечто, больше сходное по структуре не с клубком, а с туманным облаком. «Что у вас за проблема, вертушка?» – с готовностью отозвался оператор. «Вчера должна была подняться в воздух и скорректировать данные по верхней части аномалии, но не смогла вылететь. Проблема с аппаратурой, техники уже занимаются, но у нас жесткие сроки. Программа без этих данных прогнозы не делает и постоянно выдает сбои. А вы, насколько я помню, даже без вертушек способны дать нужные нам цифры. Поэтому, если поможете заполнить пробелы в данных, будем вам премного благодарны». Я мельком глянул на бегущие по соседним экранам цифры, затем отошел в сторону, где на третьем экране в онлайн-режиме велась съемка аномалии, и, спросив разрешения у техников, пощелкал тумблерами, выведя на экран нужный мне спектр. Мысленно хмыкнул, когда заметил, что камера зафиксировала кружащую над крепостью одинокую белую птицу. Ну а когда с модуля нашей чайки не мог же я не взять ее с собой на практику, да и без имени ей уже вроде как не солидно полился поток цифр, попросил у оператора его кресло, вывел на экран таблицу и принялся быстро-быстро вбивать в нее нужные данные. «У вас с осью опять проблема, отклонение на полградуса меньше, чем в реальности, и в основании проведены некорректные изменения, у аномалии в настоящее время нет четких границ, местами ее форма еще неправильная, поэтому ваши формулы описывают и ее саму, и ее движение недостоверно, а для более точных прогнозов надо ввести в программу целый ряд допущений. Не возражаете, если я немного тут помогичу?» Оператор быстро оглянулся на начальство. «Конечно, Ленгурта, я сейчас дам вам допуск. Благодарю». Дождавшись, когда оператор введет пароль и позволит мне войти в меню, я посоветовался с Эммой, немного поколдовав в программе, добавил в нее несколько дополнительных алгоритмов, которые прямо тут, на коленке, составила и попутно разъяснила мне подруга, и без которых программа, следящая за состоянием аномалии, выдавала не совсем правильные графики и диаграммы. Времени на это ушло около половины рейна, но мне, как ни странно, никто не помешал. А когда мы с Эммой закончили, графики на экранах дружно мигнули, изображение несколько видоизменилось, но теперь оно намного точнее отражало то, что я видел, и, смею надеяться, будет впоследствии выдавать такие же точные прогнозы. Готово. Как только я выбрался из кресла, оператор тут же занял свое место и мельком просмотрел то, что его интересовало. Заодно убедился, что я ничего не напортил, что программа ошибок не выдает, и благодарно кивнул. «Спасибо, Ленгурта. Будем пробовать. Все?» – осведомился терпеливо дожидавшийся окончания работы начальник башни. «Так точно, Лен. Сбоев нет. Программа рабочая. Активность аномалий расценивается как низкая. Ну и хорошо. Боец Гурта, идете со мной». Я удивленно на него посмотрел. Куда еще идти? Разве это не все, что он от меня хотел? Но Лен Ранахатхи просто молча развернулся и быстро вышел, тем самым вынуждая меня следовать за собой. К счастью, идти пришлось недалеко, буквально до конца коридора, где мы зашли еще в одно помещение почти с такими же мониторами, как в операторской. Только внутри на этот раз находилась не команда операторов, а всего один техник. Молодой, худой, как щепка, высоченный, как фонарный столб, при этом сильно горбящийся и сидящий за столом кривым бубликом, словно излишне быстро выросший ребенок, которому велели сесть за парту для младшеклассников. «Тра, я его привел», — сообщил начальник второй башни, едва мы переступили порог. «И зверя тоже?» «Да», — встрепенулся парень и быстро обернулся, продемонстрировав совсем еще молодое безусое лицо. «Спасибо, Лен. Очень кстати. У меня как раз назрело несколько вопросов. Тогда работайте», — кивнул Лен Ранахатхи, отступив на шаг и словно не заметив нарушения субординации. «Гурта, по времени вас не ограничиваю. Сколько нужно, столько и оставайтесь. Вашего куратора я предупрежу». «Так точно, Лен», — бодро отрапортовал я, надеясь, что надолго здесь все-таки не задержусь. После чего начальство скупо кивнуло и наконец-то утопало во свояси, тогда как я вопросительно уставился на техника, который разглядывал меня с каким-то нездоровым интересом. Наконец, когда до него дошло, что таращится вообще-то не очень-то прилично, парень смущенно кашлянул и представился. «Траосхатхе, Техник оператор автоматизированных систем крепости ровная. Можно просто Тара. Адрагурта, факультет маготехники, второй курс. Кивнул я, охотно принимая предложенный вариант общения. Можно просто Адра. Что ты хотел у меня спросить? Тара кивнул в сторону настороженно выглядывающего из моего кармана Йорка. У меня есть запись его голоса. Вернее, даже две. Пытаюсь смодулировать звуковые волны так, чтобы они работали не только против матов, но и не матов захватывали. Пока из этого ничего не получилось, но может, живой зверь подскажет, где я ошибся. С чего ты решил, что его крик работает против нематов? Удивился я. Тара вместо ответа махнул рукой, приглашая чувствовать себя как дома, после чего отвернулся к экрану, что-то поколдовал на виртуальной клавиатуре. Затем вывел на экран записи прекрасно знакомой мне крепости, а точнее, ее центральной зоны, где находилась магическая аномалия. Причем записи старые, годичной давности, где были записаны события, непосредственным участником которых я когда-то стал. Записей, к слову, оказалось две. Одна – обычный визуал с отключенным звуком и без всяких магических эффектов. Вторая – соответственно отрисованная на компе модель, причем намного более точная в магическом плане, где не было видно ни крепости, ни иных объектов. Зато аномалия была схематично обозначена россыпью алых точек, между которыми шли такие же красные соединительные линии. Я чуть не хмыкнул, когда увидел этакую звезду смерти с таким же схематично изображенным внутри стержнем. Тара тем временем включил обе записи так, чтобы картинки менялись в едином времени. Что-то подкрутил, добавил контрастности, благодаря чему на втором изображении появились дополнительные точки других цветов. Ну а потом поставил обе записи на ускоренное воспроизведение, попутно поясняя, что к чему. Момент стабилизации магического фона слева визуальных эффектов пока нет, справа, как видишь, аномалия разделяется на два полушария и резко меняет скорость. Следующий этап – открытие разлома. Слева, как видишь, всего лишь воздух задрожал, тогда как справа внутри аномалии сформировался стержень, сама она вытянулась и вот тогда вскрылась. Я понятливо кивнул. Да, так оно и было. Причем я мог наблюдать это невероятное зрелище своими собственными глазами. Да и вертушку на первой записи, хоть смутно, но все же было видно. Как и то, что в какой-то момент она резко уходит в сторону, а из открытой двери вдруг выпадает и быстро-быстро летит вниз кувыркающийся в воздухе человечек. А теперь смотри, отвлек меня от созерцания собственного падения техник. Когда разлом открылся, в верхней части аномалии появились искажения. Нематов мы, естественно, не видим, но пространство исказилось так, что это даже нам становится заметным. На правом экране в это же самое время происходит резкая деформация аномалии, а затем он ткнул пальцем в экран, где над верхушкой нарыва, на который аномалия была чертовски похожа, вверх выстрелил целый фонтан крошечных зеленых точек, часть из которых успела зацепить стремительно уходящий в сторону вертолет, а часть, изогнувшись в воздухе, словно обычная вода, сплошным водопадом хлынула вниз и немного в стороны, при этом практически равномерно распределяясь вокруг аномалии. Техник ненадолго остановил запись. Так мы обозначаем нематов. По колебанию пространства, по искажениям магического фона в общем, там много параметров, но это пока единственный способ хоть как-то их увидеть и сориентироваться по численности. Заметь, на первой записи в это время почти ничего. Кроме того, что трава пригнулась, кусты облетели, а следом их начали по-быстрому выедать твари. Он еще немного прокрутил запись вперед, чтобы я мог сопоставить оба изображения, а потом ткнул в появившихся на левом экране бесформенных, стремительно набирающих массу монстров. И тут же, на неумолимо проступающие на втором экране синие точки, расположение которых в точности соответствовало местам нахождения материализовавшихся тварей. А теперь смотри дальше. Тара быстро промотал обе записи, где в режиме ускоренного времени я смог со стороны взглянуть на то, что происходило в крепости во время моих так называемых геройств. Вот аномалия сначала сдулась, выпустив наружу целые сонмища нематериальных тварей. Вот они прямо на глазах приобрели тела, стали видными на первом экране и сменили цвет на втором. Вот они помчались прочь от места разлома, причем помчались двумя волнами, впереди маты, за которыми осталась нетронутая биомасса, и следом, нематы, которые эту самую биомассу жадно пожирали и прямо на глазах пополняли ряды материальных тварей. Само собой, в крепости вовремя сработала система оповещения и подключилась система автоматического огня, которую поддержали боевые расчеты и несколько поднявшихся в воздух вертушек. Так что я своими глазами мог наблюдать все этапы боя, о котором нам когда-то подробно рассказывал Лэн Кайра, в том числе работу заградительной полосы, автоматических турелей, стрелков в вертолетах. И, надо сказать, это была настоящая мясорубка, в которую я только чудом не угодил. Мои художества у разлома, кстати, камеры не записали, там было слишком много помех, огня, лезущих на пролом и стремительно разваливающихся на части тварей, чтобы за всем этим месивом можно было хоть что-то разглядеть. Да и на втором экране моей персоны даже в схематичном виде не было видно. Ну а если и засекли меня приборы, то за таким количеством матов одинокая синяя точка где-то в основании аномалии уж точно была не видна. В том числе и тогда, когда меня швыряло из портала в портал. И особенно тогда, когда аномалия все-таки рванула, исторгнув из котлована такую гору земли, веток и камней, что на их фоне кажущийся крохотным человечек благополучно потерялся. Кстати, на втором экране взрыв был показан достаточно убедительно, так что я даже смог увидеть, как под влиянием пространственных бомб внутри разлома что-то явственно задрожало, запульсировало, а следом за этим корежить начало и то пространство, что находилось снаружи, ознаменовавшись открытием множества пространственных разрывов, в которых меня кидало и бросало на протяжении энного количества минов. Затем меня, к счастью, вышвырнуло на крепостную стену. Одновременно с этим я почувствовал присутствие пожирателя, однако на левом экране его гигантская туша никак себя не проявила, тогда как на правом. «Что это?» – спросил я, увидев, как в какой-то момент внутри и без того покореженного разлома возникла темная бурая масса, похожая на громадного червя. «Не знаю», – с досадой отозвался Тара, – «но в нестандартных разломах, особенно перед самым закрытием, такое часто бывает. Ты посмотри лучше, как себя при этом начинают вести нематы». Я присмотрелся и мысленно кивнул. Да, зеленые точки, а их к тому времени стало удручающе мало, все, как одна, потянулись обратно к разлому, словно их засасывал туда гигантский пылесос. И они бы точно ушли туда все, если бы вскоре после первого не раздался второй взрыв, после которого я, как пушинка, улетел в лес вместе с приличной частью крепостной стены. Вместе со мной туда же унесло и добрую часть материализовавшихся тварей. Каких-то просто отбросило от разлома и от души шваркнуло об уцелевшие стены. Сам разлом содрогнулся и, исторгнув из себя мощную взрывную волну, ненадолго раскрылся, словно цветок под лучами солнца. Но почти тут же его лепестки снова сомкнулись, причем с такой силой, что должны были хлестнуть пожирателя по морде, а потом и вовсе втянулись внутрь, в разлом, одновременно и его запечатав, и оставив уцелевших нематов растерянно болтаться поблизости. «А вот теперь самое интересное», – пробормотал Тара, пролистнув вперед еще несколько мынов. «По факту после закрытия разлома нематы издыхают не сразу. Видишь, вон там еще остались зеленые точки. Да, но они почему-то не двигаются. Так всегда бывает», – отозвался техник. «Когда разлом схлопывается, нематы сначала замирают. Мынов на 10 или 15, словно големы, у которых энергия в накопителях закончилась, а потом постепенно начинают рассеиваться. Но в этот раз все пошло совсем по-другому. Смотри», я наклонился ниже, отчего Йорку, чтобы не выпасть из кармана, пришлось вскарабкаться мне на голову, и с любопытством уставился на экран. «Вот маты», ткнул в несколько групп синих точек, оставшихся внутри и за пределами крепости, техник. «Их выжило не так уж мало, а вот не маты. Первые внизу, на земле, вторые зависли преимущественно возле закрытого разлома. И тут, смотри, как раз вмешивается твой Йорк». Он вывел на оба экрана звуковую дорожку с записью голоса Ши, вернее, его графическое изображение, на котором прекрасно были видны использованные малышом частоты. И в тот же миг, когда на дорожке была достигнута пиковая частота, синие точки начали стремительно гаснуть. «Маты гибли по мере распространения звуковой волны», – прищелкнул языком Тара. «На замедленном воспроизведении это видно особенно хорошо. Причем погибали они практически мгновенно. А теперь взгляни, что в это время творилось с оставшимися нематами». Он увеличил масштаб изображения на второй записи, приблизил группу из нескольких зеленых точек, а потом наложил звуковую дорожку, предусмотрительно выключив звук. «Апа!» – с довольным видом воскликнул Тара, когда на высоте вопля Ши эти самые точки явственно задрожали и заколебались, словно попавшие в шторм буйки, а затем, как и маты, начали стремительно гаснуть, словно в доме кто-то выключил свет. Неожиданный эффект, «Правда?» Парень быстро на меня покосился. Я же выпрямился и, сняв с макушки притихшего Йорка, задумчиво кивнул. «Мы разослали эти записи в другие наши крепости», — тем временем сообщил Тара. «В начале осени опробовали их на практике. Но если по матам все прошло удачно, то вот нематы почему-то не погибли. Вернее, погибли, но не от крика твоего Йорка, а просто развеялись по времени, как им было положено, и все». Он снова поднял на меня глаза. Не то чтобы руководство это сильно тревожило, после закрытия разлома нематы уже не опасны, но хотелось бы разобраться до конца. Начальство поставило передо мной важную задачу, поэтому я хотел бы поработать с твоим зверем в надежде, что он закроет оставшиеся пробелы. Я озадаченно глянул на малыша. Ну вообще-то он кричал дважды, с небольшим перерывом. Тогда как на записи крик был одним и тем же, просто дубль на всякий случай сделали. Может, во второй раз здесь, в крепости, у его крика была немного иная тональность, и именно на нее отреагировали нематы. А давай проверим, вдруг азартно сверкнул глазами Тара. Давай, пожал плечами я, после чего парень выскочил из-за стола, разом став выше меня чуть ли не на полторы головы, а затем пообещал все организовать и стримглав умчался, оставив нас с Ши задумчиво созерцать застывшие на экране изображения. В итоге своих я увидел только в обед, да и то безнадежно опоздал к началу, потому что испытание Тара проводил на улице, достаточно далеко от крепости, и мне потом оттуда пришлось возвращаться. Так что, когда я наконец явился в столовую, остальные почти закончили есть, и мы даже парой слов не успели обменяться. Ну а сразу после обеда Лэн Кайра быстро развел нас по разным зданиям, отправив меня, как единственного маготехника в группе, в гаражи, а остальных, на полигон, где боевикам как раз самое место. «Не думай, Гурта, так просто не отделаешься», — прошептала Басха, проходя мимо. «Вечером тебя будет ждать обстоятельный допрос». «Да-да, я уже понял, что от вопросов не отвертеться, потому что сначала Лаирдархи меня сдал, потом начальник башни отнесся, как к старому знакомому, хотя в том году за ним такого не отмечалось. Да и дальше, полагаю, лучше не станет, поэтому кое-что мне все-таки придется рассказать. В гаражах меня, к слову, тоже встретили как старого друга, Алайраздара. Когда узнал, что я уже вовсю осваиваю пилотирование на обычных РД, тут же предложил вплотную заняться изучением вертушки. Тем более, что по внутрянке я и так уже многое знал, в полетах тоже был не новичок. И мне, не скрою, было интересно начать осваивать новую технику под руководством опытного инструктора. Пилот Алайраздара тоже для меня выцепил, и тот даже согласился со мной позаниматься в честь, так сказать, старых заслуг. Погибший парень, которого год назад Дайн сожрал прямо у меня на глазах, кстати, оказался его старым другом. Но мужик был не в претензии. Напротив, когда мы встретились, он сразу сказал, что знает мое имя и что если бы сигнал тревоги чуть запоздал, то смертей в крепости было бы намного больше. Более того, он даже не отказался взять меня в рабочий полет на боевой вертушке, хотя по правилам так было не положено. Лэн-комендант еще вчера предупредил, что вы придете, — усмехнулся он, когда я осторожно намекнул, что за нарушение правил ему может крепко влететь, — и уже дал добро на ваше обучение. Леннарде, блин, вот же я тормоз. Само собой, без приказов крепости никто и ничего не сделает. Но Леннарде мне прямо второй подряд подарок сделал. Сначала сертификат на сдачу экзаменов подарил, теперь вот толкового инструктора нашел. Хотя, может, Лэн Даорн ему рассказал, что с пилотированием у меня все в порядке и что мне можно доверить несколько больше, чем простую четырехколесную колымагу. А может и мастер Дэйна что-то такое намекнул. Но в любом случае это было приятно. В итоге большую часть дня я проторчал внутри вертушки, которая по графику осуществляла облет прилегающих к крепости территорий, и под конец даже сам смог взяться за штурвал. Многого мне, конечно, не доверили, но и это было несказанно круто, так что я жадно выспрашивал все, что меня интересовало, внимательно следил за действиями пилота, старался запомнить все, что он говорил, и даже самым краешком в посадке поучаствовал, хотя об этом мы изначально не договаривались. «Молодец, быстро схватываешь», — одобрительно хлопнул меня по плечу пилот, когда мы выбрались из машины. «Если когда-нибудь соберешься к нам на постоянную службу, то приходи, первоклассного пилота из тебя сделаю. Все задатки для этого у тебя есть». Я только кивнул, взяв его слова на заметку, и, снова бессовестно опоздав в столовую, отправился ужинать. Думал, Правда, что меня там не дождутся, ибо порядок есть порядок, но нет, и повар, и подсобные рабочие были на месте, так что для меня и стол по-быстрому накрыли, и горячую еду принесли, и заверили, что в случае чего даже среди ночи меня накормить готовы. Дескать, лен-комендант уже распорядился. Похоже, придется идти на поклон к Лену Нарде, подумал я, торопливо жуя поздний ужин и попутно скармливая Йорку самые лакомые кусочки. Как-то он даже слишком обо мне заботится, надо его поблагодарить. Это да, благодаря коменданту, я сегодня ни на строевую, ни на огневую подготовку не попал. С дневных занятий на полигоне меня тоже сняли. Более того, нежданно-негаданно у меня появилась дополнительная практика по пилотированию, причем уже не обычных РД, а на самой настоящей боевой вертушке. И это было настолько здорово, что прямо-таки требовало показаться на глаза и сказать спасибо человеку, который все это устроил. Правда, когда я усадил насытившегося Йорка на плечо и уже собрался было отправиться на поиски мастера Рао, чтобы начать новый виток занятий по пространственной магии, то примерно на полпути к крепости был остановлен каким-то бойцом, который сообщил, что меня ждут на общем полигоне. Я откровенно заколебался, но боец сказал, что это приказ Лена Нардехатхе, так что я вздохнул, развернулся и потопал куда следует, потому что ничего иного не оставалось. Причем уже на подходе я обнаружил, что в крытом помещении, где бойцы обычно устраивали тренировочные поединки, сегодня снова необычайно многолюдно. Более того, людей там было намного больше, чем во всей нашей объединенной группе практикантов, так что, похоже, намечалось что-то интересное. Еще через несколько минов я различил среди собравшихся и ауру Лена-коменданта, что меня порядком удивило. Ну а когда я все-таки добрался до места и зашел внутрь, то по полигону разнесся долгий тягучий звук невесть откуда взявшегося гонга, после чего шум внутри, как по команде, стих. Собравшийся и чего-то явно ждущий народ, а там навскидку насчитывалось несколько сотен человек, дружно обернулся. И я, оказавшись на перекрестии множества взоров, настороженно замер. «Дай меня задери, что тут происходит». Тем временем народ также неожиданно расступился, дав мне возможность взглянуть на ринг. И я, прямо-таки мягким местом чуя подвох, увидел, что на ринге сегодня нет бойцов, зато почему-то есть Лен Нардехатхе, Лен Рана Хатхе, Лаир Дархи и еще 8 человек в военных мундирах, которых я не знал. Более того, все они почему-то смотрели на меня. А вот и наш юный герой, широко улыбнулся Лен-комендант. «Проходите, проходите, Лен Гурта у нас, знаете ли, существует давняя традиция чествовать тех, кто отличился при защите крепости. Но в связи с тем, что в прошлый раз вы слишком быстро нас покинули, у нас не было возможности вас отметить. И вот сейчас, когда все отличившиеся наконец в сборе, мы все-таки закроем этот вопрос и сможем всем личным составом отметить ваши боевые заслуги». Мля, только этого мне не хватало. Я же просил его меня не подставлять. Спецом звонил перед началом практики, чтобы быть уверенным, что она пройдет спокойно. Но нет, похоже, Лен Хатха решил все сделать по-своему, особенно когда узнал, что от торжественного награждения в Академии я категорически отказался, и, не удовольствовавшись вручением личной благодарности, решил настоящее шоу из этого устроить.